Черные кусты, сплошное переплетение шипов, прямых и изогнутых. А впереди вздымалась сплошная стена, где все это сливалось воедино. Переплетение немыслимых лиан, корявых веток, уродливых цветов, колючек, мешанина блеклых красок, гротескных изгибов, джунгли, настолько чуждые и отвратительные, что тошнота подступала к горлу. «Где Вимана?» — спросил Сварог. «Там». Брат Тивадар показал в чащу. «Рядом с воротами. Это от ворот все распространяется». Мара показала в сторону. Там, разметавшись и оскалясь, лежала черная трехглазая тварь. И еще одна, и еще множество. Когти сжаты в последней судороге. Крылья зияют прорехами. Земля заляпана зелеными густыми потеками. Шагнув вперед, Сварог носком сапога отбросил крыло и увидел изящную серебряную стрелу, до половины ушедшую в землю. Похоже, серебряная бригада все-таки внесла свой скромный вклад, хотя этот вариант ни на каких совещаниях не проигрывался. Он оглядел свое воинство, неузнаваемое под серебряными масками, напряженно застывшие фигуры в серебряных кольчугах и коричневых рясах. Только Мару можно было опознать по росту, да Делию по выбившимся из-под шлема золотым прядям. Пожалуй, вот тот, на голову выше остальных, это Бонни, сменивший пулемет на сверкающую секиру. И так дошли все же, и никаких сложностей впереди, никаких интриг, возни разведок и тягостных ночей. И нет ни знаменосцев, ни трубачей. Вокруг на значительном расстоянии уже сомкнулось кольцо, сотни глаз уставились с холодным бешенством, что-то потрескивает с противным электрическим шипением, сыплются фиолетовые искры, но все это вдали, последние потуги, бесплодные попытки остановить. Вой и шипенье раздались в чащобе, и тогда Сварог пошел вперед, как кабан сквозь камыши, прорубая дорогу, стараясь не поддаваться азарту, размеренно махая топором. Не в первый уж раз казалось, что Доран-Антек, подобно живому существу, сам по себе наносит удары расчетливо и скупо, став легким, подвижным, живым. Спутанные клубки отсеченных веток рушились на голову, брызгая соком. Сварог уклонялся, отталкивая плечами и локтями эту дрянь, орошавшую вонючей липкой жидкостью, выдирал ноги из гибких петель, стелющихся над землей. Рокантон давно слетел, в волосах застряло что-то колючее и склизкое. Рушились зеленые стволы, застревая в путанице лиан, косо повисая, то и дело навстречу выныривали оскаленные рожи, цепкие лапы тянулись к горлу, хватали за руки. Он уклонялся, не различая облика нападавших, наносил удары без размаха рыча. «Всем вместе не разбредаться!» Сосредоточился на одном — ударить первым, снести преграду, не зацепить своих. Успевал порой бросить взгляд вокруг. Все живы вроде бы, все на ногах, валят вперед с сомкнутой кучкой. Слышится резкое хаканье — это удар попадает в цель. Звенит, сталкиваясь ненароком, сталь, из глоток рвутся ругательства, короткие, чтобы хватило дыхания матюгнуться на одном выдохе. Сварог ухитрялся еще прикрывать Делию, насколько удавалось, а с другой стороны шел брат Тивадар с двуручным мечом. Они продвигались медленно, потеряв всякое ощущение времени. Не стало ни мыслей, ни чувств, одно первобытное упорство и тщательно отмеренная ярость. Шли вперед посреди воя, оханья, визга, фонтанов мутно-скользкого древесного сока, зеленой крови, чужого ужаса и злобы. Будто века минули, и нет другого мира, нет ничего. Одна омерзительная сеча, взлетавшие, что ни миг, мечи и топоры, сносившие живое и неживое. Тупо уставясь на возникшее среди лиан невиданное явление, Сварог с рычанием прыгнул вперед, опомнился не без труда, вновь стал человеком, вернувшись от начала времен, где рвало друг друга зверье, но в голове еще долго плескались сладкие волны хмельного остервенения.